Глава 13. «Алло, ты слушаешь? Спринтер, твою мать!» Повышенный голос, направленный в мою сторону, спустил меня с небес на землю, и я лениво осмотрелся, пытаясь понять, чего от меня хотят. Мигель, сенсей, старательно исчертил всю дальнюю стену разными, очень важными обозначениями, стрелочками, графиками и расчетами. Даже рисунками разбавил. А что, даже талантливо получилось. Лес, паучки, человечки. Сам не помню, в какой именно момент лекции я заскучал и ушел в себя. «Конечно, слушаю», – возмущенно парировал я и попытался сделать серьезное лицо. Даже ногой топнул в знак протеста. «Балабол», – прыснул Эстебан. «Повторишь?» «Что, прям все?» – удивился я. Речь лидера длилась минут 20, не до такой же степени слушал в самом деле. «Начни, а там решим», – жестко вставил Мигель. «Разозлился, значит. Вспомнить бы, что он там нес. Дохнешь в лесу, воскресаешь в лесу. До города не добралось и половины отрядов за ночь. Бла-бла-бла. Надо создать безопасный коридор через земли механоидов, чтобы за плату провожать новичков региона в город и вербовать. Что там еще?» «Ну, масштабный лесной план по геноциду механоидов», – обобщил я. Лидер лишь закатил глаза на мой ответ. «Ты вообще слушал, как это важно? Создание коридора в лесу и его контроль позволит завербовать лучших игроков, помочь недошедшим отрядам рейда, первыми открыть электростанцию и запустить весь функционал шестого сектора. Ты понимаешь, как нам повезло?» Тараторил Мигель и с каждым словом закипал еще сильнее. «Мы уже знаем, где гнездо механоидов, мы знаем их слабости. Лишь одна операция одновременно поднимет нас в глазах и города, и сообщества до немыслимых высот. Это идеальная возможность». «Допустим», — согласился я, и продолжение фразы появилось в голове само собой. «Но я не хочу в этом участвовать». Элли съехала со стула, Лайя выронила винтовку, Эстебан уронил пустую бутылку. А нет, он ее просто бросил. Все вдруг так всполошились и посмотрели на меня, как на главного врага человечества. «Ну да, как я посмел высказать свое мнение?» «Что за детский сад?» – вспылила Элли. «А чего ты хочешь?» «Не знаю», – пожал плечами я, «но я только шаг ступил в измерение». А уже должен стать пешкой в больших игрищах. Просто не хочу». «Не пешкой», — возразил Мигель. «Ок, пусть ладьей, но суть не меняет. Может, я больше шашки люблю. Или монополию. Почему я должен играть в шахматы?» Я сам не особо осознавал, куда веду разговор, но согласиться просто не мог. Липкое, неприятное чувство того, что меня вновь собираются использовать, растекалось по телу. «К чему ты клонишь?» «Как мне убивать механоидов? Как ты это видишь?» – резонно спросил я лидера отряда в лоб. «Мой меч им не угроза, мой револьвер тоже, даже если зарядить его нужным боезапасом». «Выдам тебе специальное оружие, гранаты для самозащиты. Будешь использовать свои сильные стороны, скорость. В лесу нет связи, нам нужны быстрые...» «Гонцы?» Не удержался я и перешел на крик. «Хочешь, чтобы я за ручку водил через лес туристов, пока вы вырезаете гнездо механоидов?» «А тебе только роль героя подавай», — со сталью в голосе ответил Мигель. «Ты когда-нибудь слышал про слово «команда»?» «Не туда все пошло», — покачал я головой и глубоко выдохнул. «Я ведь предупредил еще до перехода. Я не буду вступать в гильдию, пока что». «Так речь сейчас не о вступлении. Это главное событие измерения. Неужели ты не хочешь принять в нем участие?» – смягчился лидер. «Хочу и не хочу одновременно», – грустно улыбнулся я. «Прости». Не хотелось объяснять им, что прямо сейчас больше всего мне хочется найти одного местного самурая и задать ему пару вопросиков про роль наставника в становлении личности. После записей в дневнике Генри и рассказов Тромбли меня магнитом тянуло к высшим меченым, и слова Гектора про любой вопрос лишь подогрели мой интерес. С каждой минутой возрастает шанс того, что они покинут Пайкс, если уже не покинули. Наиболее высокие шансы сесть им на хвост именно сейчас, по горячим следам. Стоит лишь найти этого ублюдка Гектора, и я получу нужные мне ответы. И я уверен, что первые два дня в измерении Вакацу потратил именно на поиски. Забавно, что никогда до этого я за собой не замечал особой любви к тайнам и загадкам, разве что в книгах да сериалах. Может стать детективом? А что, ни один преступник от меня бы не сбежал. С моей-то скоростью. Хе. А так я уже вроде как охотник за головами. Интересно, это круче детектива или нет? «Ау, Ян, ты с нами?» Вдруг зазвучал приятный женский голос в голове. Я открыл глаза и увидел милое лицо нашего снайпера прямо перед собой. Упс, опять ушел в себя. «Ты хорошо спал?» – обеспокоенно поинтересовалась Лайя. «Нет», – честно ответил я. «Если тебе не интересно настолько, что ты отрубаешься на середине разговора, то можешь идти». Устало выдал Мигель, почесывая затылок. Кажется, опять злится. «Да вали нахер, сопляк!» Гневно вторил ему Эстебан и замахнулся бутылкой для броска, но передумал в последний момент. Побоялся попасть в Лайю? А нет, просто он еще не допил. «Удачи!» – искренне бросил я ребятам и открыл дверь. Как вдруг вспомнил еще один витающий в воздухе вопрос, который никто не решался задать. «А где пятерка пропадает?» «В лесу, сам ведь помнишь. Опасная зона, никакой связи», – неуверенно ответил Мигель. «Думаешь, лес оказался не по зубам элитной пятерки?» – скептически спросил я. «Бред вы несете», – резко вставила Элли. «Лысые и команда по-любому впятером штурмуют сейчас гнездо механоидов, пока мы тут болтаем и составляем планы». «На них похоже», – кивнул я удовлетворенный ответом и пошел в город. Закрывать дверь все еще не созданной гильдии я не собирался. Просто еще в песочнице за последние дни я до смерти устал от этих политических игр. Как я и сказал Еве, я действительно подумаю над вступлением, но только когда оценю все за и против. Сейчас тут еще даже пятерки нет. Как можно обсуждать свою роль в том, чего еще нет? С теми, кого тут нет. Все. Опять мысли повело не туда. Сконцентрируемся на своих делах. А с лесным геноцидом ребята и сами вполне справятся. И с чего начать поиски? Первым делом я выкрутил навигатор на поиск нужных мне персонажей. Вторым делом я обошел всю доступную область шестого сектора. Маленькая круглая площадь с треснувшим пополам фонтаном в центре и веер однотипных двухэтажных строений. А путь на север вглубь этажа перекрывает серая металлическая перегородка до самого потолка, будто мы не в бетонной башне, а на космическом корабле. Я тщательно оббежал каждый доступный метр в поисках следов недавнего пребывания тут живой души, но тщетно. Или самурай хорошо заметает следы, или его тут вообще не было. Но если Вакацу не пошел в сектор игроков, то куда он поперся? Первый и второй этажи недоступны без электричества. На четвертом нет портала. Пятый оккупирован администрацией и важными лицами. Шестой я исследовал. Седьмой и восьмой недоступны без объяснения причин. Очевидно, откроются по мере освоения региона. Остается два варианта. Либо самурай что-то искал на третьем этаже среди бедняков. Либо его встретила Алана и протащила на один из верхних этажей. Я абсолютно уверен, что у шайки высших меченых есть туда доступ. Вопросы в том, там ли они еще и как туда попасть. Ладно, вариантов действий не очень много, но делать что-то надо. И я побежал к храму-порталу. Так быстро, как только мог. Как же круто нестись и не оглядываться на других, не подстраивать свою скорость. Чистая свобода. Жаль, места тут совсем нет, не разбегаешься. Так я и влетел в храм, едва успев обогнуть резную колонну. Хотя храм это с большой натяжкой. Круглая площадь с колоннами, без стен, вход опоясывает полупрозрачный защитный барьер. Издалека похоже на каменную беседку для великанов, и посреди пустого пространства располагается столб зеленой пульсирующей энергии. Касаешься ее и можешь перейти в выбранную точку. Сейчас мне доступны маленький храм-портал 5-го сектора мэрии, который раз в 10 меньше этой беседки, и южный храм 3-го сектора, к которому нас привел Чак. Не густо, но это вопрос времени. По словам клерка, что неохотно вводил нас в курс дел города, сеть порталов весьма широкая, но для экономии энергии большинство из них сейчас не работают. На какой именно энергии работают порталы, пояснить нам не удосужились, сказав только, что на той же самой, что и защитные барьеры города. И раз порталы отключили для экономии, источник этот явно не вечный. Но это уже проблемы самого города, и они сейчас в надежных руках колумбийцев и компании. Уже через пару дней тут будет не протолкнуться от игроков, которым только дай повод порубить какую-нибудь нечисть за опыт и символическую плату, разумеется. За город можно не переживать. И лес очистят от всего лишнего. Если будет выгодно, то и от деревьев тоже. С такими новыми поселенцами меченым барьер вскоре вообще не понадобится. В 3-й сектор я попал через единственный известный мне южный храм, а внутрь периметра города пропустил дежуривший вратник. На этот раз не Чак, но выглядели они чертовски похоже. Впалые глаза, седина, морщины по всему лицу, сутулое худое тело и серая одежда. Оказавшись внутри центральной улицы, я быстро осознал, что так выглядит каждый житель сектора. Серость, бедность и грязь. Такое ощущение, что если тут и была цветная одежда, улыбки и чистота, то они выцвели, умерли и потонули в помоях и отходах. Я хотел бежать вперед, но первые метров 100 удавалось лишь аккуратно лавировать между спящими или мертвыми, меченными, мусором и редкими рукотворными постройками. Дальше стало немного свободнее. Жилищ становилось больше, некоторые теперь даже имели крышу, у прохожих начала просматриваться обувь. Еще 10 минут пути, и я смог полноценно бежать во весь опор, огибая прохожих, перепрыгивая через препятствия и порой выписывая акробатические кульбиты, как главный герой старых китайских фильмов, что убегал от погони через узкие улочки, прачечные и кафешки. Я бежал, хотя я не знал, куда именно, но улица была всего одна, и я просто несся вперед. С чувством ностальгии вспомнил первый день в Инмо, где я тоже бежал со всех ног, без малейшего понятия, куда бегу. И что я сделал? Точно. «Нави, одноразовые квесты есть?» «Все квесты региона одноразовые», – проворчал навигатор, но список выдал. «На сотню страниц. Поиски людей, поиски еды, расследование убийства, подпольные бои, жалобы на шум? Серьезно?» Пара попыток отсортировать ни к чему не привели. Тысячи одноразовых квестов уровня F. Смешно, в песочнице такого донного уровня даже не было. А учитывая предлагаемые награды, F звучит весьма иронично. Для нормальных наград нужно повышать уровень жизни города. Ладно, еще варианты. Решать надо сейчас, потому что я добежал до первой развилки. Широкая центральная улица разделялась на 7 направлений, а у меня ни одной зацепки или идеи. Так можно весь день носиться по трущобам и ловить удивленные, испуганные, завистливые и прочие не очень приятные взгляды местных. Я тут был инородным элементом, возможно, единственным в городе. Интересно, что бы я подумал на их месте? На месте бедного жителя трущоб, что знал лишь страх, боль и страдания. Что пришел спаситель или демон? Что бы подумал в реальном, узная, что существо передо мной бессмертно и пришло в мой город поиграть? Захотел бы я поговорить со странным прохожим, или убить его, или стать им, или сбежать? Опять меня несет. Вдох, выдох. Что я делал раньше в непонятных ситуациях, в тех, когда даже навигатор не мог помочь? И тут в голове мелькнула мысль, такая же очевидная, насколько и безумная. И я побежал. пусть это и бред, и нет ни одного реального довода в его доказательство или вообще гипотетическую осуществимость, я чувствовал, что нащупал зацепку. Бежал я по сложившейся славной традиции на западную окраину города, и с каждым шагом росла уверенность в том, что я на верном пути.